Глава 20. «Вот теперь можешь брыкаться», — рычит Гордей, практически полностью проскальзывая в меня. «Мамочки, у меня аж глаза закатываются от такой наполненности. Я уже и забыла, каково это — чувствовать его в себе. Когда его огромный размер растягивает меня и наполняет так, что темнеет в глазах. «Отпусти меня, неандерталец!» Хриплю я, хотя понимаю, что совсем не хочу этого. Я как раз жажду, чтобы он вошел до упора и, наконец, начал нормально трахать меня. «Дай мне свой ротик», — тихо требует Гордей. «Ух, как бесит, зараза! Но больше всего тем, что я хочу дать ему все, хотя не верю ни единому слову. Чёрта с два!» Огрызаюсь скорее из вредности, хотя на самом деле адски хочу почувствовать его поцелуй. «Как же ты бесишь!» — рычит Гордей, медленно двигая бедрами. «Это взаимно! Может, нам стоит больше не попадать в такие ситуации?» Стреляю взглядом вниз и залипаю на картинке соединения наших тел. Вижу, как ствол Гордея практически утопает во мне, а потом медленно выскальзывает, покрытый моим удовольствием. «Чёрт!» — шиплю. Внутренние мышцы сжимаются. И я сама тянусь за поцелуем. Обхватываю шею Гордея и практически касаюсь его губ своими. «Наконец-то!» — выдыхает он, и мы жадно целуемся. Страстно, горячо. Я едва чувствую этот поцелуй, настолько он порывистый и хаотичный. «Гордей, быстрее!» Стану в его рот и снова ныряю в него языком. Он с рыком погружается в меня до самого основания, а потом начинает трахать по-настоящему. Еще не жестко и резко, но входит глубже, в конце делая небольшой рывок. Заполняет до отказа, вырывая из меня громкие стоны, которые слизывает своим языком с моего и проглатывает, после чего жадно тянется за новыми. Его пальцы впиваются в мою кожу, мои ногти царапают его затылок. Зарываюсь в густые волосы, портя аккуратно уложенную прическу, но этому громиле все равно, что я творю хаос на его голове. Он занят тем, что трахает меня». В какой-то момент, когда чувствую, как по телу прокатывается знакомая волна жара, начинаю и сама дергаться, пытаясь насадиться резче. Мне нужно еще совсем чуть-чуть, самую малость, чтобы взлететь. «Оставить тебя без оргазма, сучка!» — рычит он. «Только попробуй, сволочь такая!» «Не отстаю я!» И тогда Гордей делает резкий рывок, засаживая по самое основание. Я ударяюсь затылком о дверь и буквально вою, когда все тело сковывает спазм удовольствия. Он прокатывается горячей болезненной волной, которая расплывается по низу живота, заставляя внутренние мышцы сокращаться. «Черт, кроха!» Слышу сквозь грохот крови в ушах. «Блядь!» Гордей куда-то несет меня, укладывает спиной на что-то мягкое. Пока я плаваю в эйфории, он снова начинает двигаться, медленно, плавно, а потом постепенно разгоняясь. Я уже не могу кричать, голос сорван, связки сжались так, что я едва могу выдавить из себя хриплый стон. «Моя девочка», — сипло произносит Гордей, — «моя сладкая». Его руки повсюду, они мнут грудь и тянут за соски, придавливают шею, лишая кислорода. Гладят, сжимают, задирают мои ноги, и я обнимаю его за талию. Еще один взрыв. Не такой мощный, как первый, но в глазах снова темнеет. Ноги дрожат и обессиленно падают на диван. Но Гордею этого мало. Он сжимает мои щиколотки и, подняв ноги, снова врывается. Шлепает мою горящую попку и долбится в меня, заставляя все мое тело умирать и воскресать в то же самое время. А еще умолять, потому что я, блин, больше не могу. «Гордей!» — прошу слабым голосом. «Гордей, пожалуйста!» Он толкается в меня еще несколько раз, а потом мы одновременно взлетаем. Я чувствую, как мои пульсирующие внутренние мышцы выжимают из него удовольствие, которым он меня щедро наполняет. «Я сейчас отрублюсь», — произношу тихо. «Я рядом. Отрубайся», — проговаривает Гордей и, крутанув нас, оказывается подо мной. Мир плывет. Я вообще превратилась в желе. Распласталась на Гордее, а этот бесстыдник гладит своей лапищей мою голую попку. Чувствую, как из меня вытекает наше удовольствие, и кривлюсь. «Ты был без презерватива?» — спрашиваю хрипло. «Ага. Даш, зачем он нам?» «А если бы я была не на таблетках, а?» «То забеременела бы и родила нам карапузов». «Да я даже думать о таком боюсь!» Пытаюсь воскликнуть это, но выходит какой-то хриплый вскрик полумертвой чайки. «Почему это? Считаешь, что я ненадежный, чтобы рожать со мной детей?» «Ты представляешь себе, какого размера будет детеныш? Я не то что не смогу родить его, я даже вынашивать такого ребенка боюсь. Наверняка у меня будет огромный живот, который сместит мне центр тяжести, и я все время буду заваливаться вперед». Гордей начинает хрипло смеяться, и моя голова на его груди подскакивает. «А замуж за меня пойдешь?» Вдруг выдает он. Поднимаю голову и сталкиваюсь с его взглядом. Вижу пока еще мутно, словно через радужную пелену, как будто смотрю на Гордея сквозь мыльный пузырь. «Что?» Спрашиваю, офигевая от того, что он вообще задал мне такой вопрос. «Замуж. Жениться на тебе хочу. Даже колечко купил». Он копошится в кармане брюк и достает оттуда грёбаное колечко с бриллиантом. «Я же обещал тебе тачку и колечко с бриллиантом, помнишь? От тачки ты утром сбежала, а колечко вот. Люблю тебя, мой батон, и я не готов больше ни дня провести без тебя. Ну так что, пойдешь за меня, моя любимая кроха?» «Ты дурак?» Задаю идиотский вопрос, переводя взгляд с кольца на лицо Гордея. Серьезное лицо, между прочим. «Временами», — кивает он. «Хотел предложение красиво сделать, после свадьбы в моем доме. Ну вот как вышло. Видишь, не смог сдержать чувств. Обещаю, если будешь заваливаться вперед, я буду носить тебя на руках до самых родов. Ну так что, согласна?»